Глава 12. Северозаводск встретил его, как встречают нежданных гостей, без удивления и без радости. Город жил, будто ничего не произошло. Автобусы гремели по старым маршрутам, бабки продавали у проходных семечки и газеты, в подворотнях дымили подростки. Только воздух стал другим, тяжелее, туже, с запахом озона и чего-то подпаленного. Алексей шел от вокзала пешком, флешку он спрятал в подкладке куртки. Денег почти не осталось. Карточку он не рискнул использовать. Если Веденин жив, найдет его в два счета. Он чувствовал себя не героем, а бродягой. Не брит, с потеками грязи на джинсах, кровь на виске, глаза воспаленные. Но внутри было странное спокойствие. Все страхи будто выгорели на той поляне вместе с машиной. Осталась только цель. Вечером он зашел домой, в хрущевку на окраине, где по стенам шел трещинами побеленный потолок, а в ванной вечно капал кран. Мать сидела на кухне в халате, с газетой, в очках, которые давно следовало сменить. На столе тарелка с макаронами, переваренными и остывшими. «Живой», — сказала она тихо, — «а я вот вернулась». Он кивнул. «Был в дороге». «Вижу». Она долго смотрела, будто впервые. «Опять вляпался?» Он не ответил. Она вздохнула, налив чаю. «Алексей, я не хочу знать, только скажи, что не убил никого». Он посмотрел в окно. На улице орал какой-то пьяный. «Я пытался не убивать», — сказал он, — «но не всегда выходит». Она поставила чашку перед ним. «Все у нас через «не всегда», — произнесла устало. «Я всю жизнь старалась, чтобы у тебя было иначе, а ты опять по кругу». Он хотел что-то ответить, но промолчал. Вместо слов — тяжесть груди, липкая и холодная. Флешку он проверил ночью, когда мама уснула. Компьютер жужжал, экран тускло светился. Папка называлась просто «Книга». Внутри сотни файлов. Сканы отчетов, списки, фамилии, схемы, взятки, контракты и убийства. Имя Веденина всплывало на каждой странице. Громов рядом. Трофимов — исполнитель. Но был еще один – Колесников, П.А., начальник управления собственной безопасности. Именно он подписывал акты о проверке, именно он закрывал дела. Алексей откинулся на спинку стула. Это был не просто заговор, это был чертеж города. Каждая улица, каждая сделка, каждый человек имел цену. И только бедные платили по полной. Утром он пошел к Кольцову. А тот отправил его к журналистке, которую когда-то Дарья назвала убитой. Та самая Марина, чьи статьи удалили с городского сайта. Та самая. Адрес дал Кольцов. Дом стоял на окраине, серый, облупленный, как старый зуб. Дверь открыла сама Марина, худощавая, коротко стриженная в майке и джинсах. «Ты кто?» «А, студент?» «Да, я заходил, я друг Дарьи». Она нахмурилась. «Ее ведь нет». «Возможно, но у меня есть то, за что ее убили». Он положил флешку на стол. Марина долго смотрела, потом включила ноутбук. Несколько минут, тишина, только щелканье мыши. «Где ты это взял?» «У отца Дарьи. Полковник?» «Да». Она покачала головой. «Это конец для них всех. Если я это выложу, никто не доживет до утра. Ни ты, ни я». «Но ведь ты все равно выложишь», — тихо сказал Алексей. «Да», — ответила она. «Иначе зачем все это?» Они работали весь день. Файлы проверяли, переписывали, шифровали. Троицкий почти не говорил, просто сидел рядом, слушал, как она печатает. За окном темнело. Где-то вдали гремели выстрелы. Не настоящие. Салют или свадьба, но он вздрагивал каждый раз. К полуночи все было готово. «Через час это уйдет в сеть», — сказала Марина. «Автоматическая публикация, никто не сможет остановить». Она посмотрела на него. «Хочешь уйти, уходи сейчас. Потом начнется». «Куда?» «Все равно. Главное, подальше от города». Он усмехнулся. «Северозаводск не отпускает». Когда он вышел из подъезда, дождь уже начал накрапывать. Улица блестела под фонарями. Редкие машины проносились, оставляя за собой длинные шлейфы воды. Он шел без цели. Просто шел, чувствуя, как капли стекают по лицу. На перекрестке стоял внедорожник. Окно опустилось, и знакомый голос сказал: «Садись, поговорим». Это был Трофимов. Живой, перевязанный, бледный. Ты ведь должен был... Умереть? Усмехнулся тот. Нет, меня не так просто списать. Алексей не двинулся. Я не собираюсь снова играть. Ты уже играешь, сказал Трофимов. Только теперь на моем поле. Он бросил на сиденье конверт. В нем доказательства, что флешку нашли. Через 20 минут за тобой приедут. Не за мной, за тобой. Пусть едут. Глупый ты парень. Дарья ради тебя умерла. А ты все еще не понял, что город живет не по законам, а по инстинктам. Здесь выживает не сильный, а тот, кто первым стреляет. Тогда стреляй, сказал Алексей. Трофимов посмотрел, пожал плечами, закурил. Не сегодня. Я хочу посмотреть, как ты справишься сам. Машина уехала. Через полчаса сирены уже выли. На горизонте вспышки маячков, крики. Алексей понял, что времени нет. Он побежал обратно к дому Марины. Дверь была распахнута, на пороге кровь, на столе ноутбук разбитый. Марина лежала у стены, глаза открыты, рот полуоткрыт, как будто хотела сказать что-то. Он стоял, не двигаясь. Потом подошел, накрыл ее курткой. На экране мигал недописанный файл. Загрузка прервана. Ошибка соединения. Он понял, не успела. За окном уже стоял гул машин, снаружи шаги. Алексей схватил флешку, выбежал через черный ход. Дождь усилился. Он мчался по дворам, перепрыгивая лужи, не оглядываясь. Сердце било так, что, казалось, лопнет. В переулке его остановил свет фар. Машина медленно выехала из-за угла. Из-за него вышел человек в форме. Полковник Громов, живой, целый, в плаще. «Алексей!» Сказал он, будто старого знакомого приветствует. «Ты упрямо мальчишка». Алексей поднял флешку к лицу. «Из-за этого все?» «Из-за этого город». «Дарья мертва». «Знаю». «И тебе все равно?» «А мне когда-нибудь было не все равно?» Усмехнулся полковник. «Просто у каждого своя правда. Моя – порядок». Он подошел ближе. «Отдай и живи. Это последнее, что я тебе предлагаю». Алексей смотрел на него и вдруг понял, бояться больше нечего. Он открыл ладонь, показал флешку. «Возьми!» Полковник протянул руку, и тогда Алексей бросил флешку в ближайшую лужу на дороге, прямо под колеса машины. «Вот и все», — сказал он. «Больше нет ни флешки, ни доказательств, ни вас». Полковник медленно достал пистолет. Алексей не двинулся, но выстрела не последовало. Сирены приближались, и с каждой секундой громче. Полковник отступил, сел в машину и уехал. Алексей остался один, под дождем, на пустой улице, где вода смывала кровь и прошлое. Он шел до рассвета. Город затихал, выдыхал. На перекрестке за окном кафе горел неоновый свет. Завтрак от 99 рублей. Он сел у окна, заказал кофе. Пальцы дрожали, но внутри было пусто, как будто все, ради чего он жил, закончилось, и теперь осталось просто существовать. По радио тихо шел выпуск новостей. В Северозаводске проводится масштабная антикоррупционная проверка. Следственные органы изъяли документы, касающиеся деятельности бывшего полковника полиции. Следствие продолжается. Он усмехнулся. Значит, все-таки не зря. Официантка поставила чашку. Что-то случилось? Спросила она. «Нет», — ответил Алексей. «Просто город проснулся». Солнце поднималось медленно. Новый день начинался, как всегда. А где-то под слоями бетона, ржавчины и лжи Северозавод затаил дыхание. Он выжил опять.